и упала на землю. Пришлось немедленно приставить сыну Шивы другую голову от находившегося поблизости слона. Так и остался Ганеш на всю жизнь со слоновьей головой. К тому же однажды он потерял один бивень. Случилось это, когда Ганеш сражался с великаном Гаджамукхой. Чтобы победить соперника, сын Шивы отломал у себя бивень и запустил им великана, и тот сразу же превратился в крысу. Бивень-то был волшебным. Потом Ганеш стал ездить на этой крысе, как на лошади, но ездил при этом, как наездник в цирке, стоя одной ногой на спине крысы. Я и раньше неплохо знал индуистскую мифологию, однако, получив поручение слетать на восток, прихватил с собой в самолет несколько книг по истории Индии и Японии. Историю Ганеша и его родителей я тоже с удовольствием освежил в памяти. Итак, решив начать в Катманду новое дело, выполнить поручение Куртьё, я, естественно, отправился на поиски слоноподобного бога. Нашел я его быстро, на первой же отходящей от площади улице. Немного пройдя по этой улице, я увидел на правой стороне небольшой магазинчик, где торговали фигурками из бронзового металла. Тогда я быстро нацепил на лацкан пиджака маленький значок и вошел в лавку. Хозяин лавки в одиночестве читал какую-то книгу. Отложив книгу, он поздоровался со мной и пристально посмотрел на мой значок. Я, в свою очередь, внимательно оглядел хозяина. Это был молодой невар с приветливым лицом. Поскольку хозяин молчал, я, не начиная разговора, стал осматривать полки с товаром. И сразу же увидел Ганеша, того самого, которого искал. Непальский Ганеш не был толстяком, каким его обычно изображали в Дели, а имел стройное человеческое тело. И вместо четырех рук у него было шесть. Голова была пропорциональна телу, не огромное слоновье, а обыкновенная человеческая, на которую надели слоновью маску, напоминавшую противогаз с длинным хоботом. И оба бивня были целы. Стоя на одной ноге, он ловко балансировал на крысе, которая была явно крупнее своих обыкновенных сородичей и походила на лису с длинным крысиным хвостом. Статуэтка больше напоминала изящную традиционную индийскую танцовщицу, чем толстого веселого слоноподобного бога. «Чем же Ганеш превратил Гаджамукху в крысу?» — обратился я по-английски к хозяину лавки. «Ведь у него целы оба бивня. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что это остатки бивней, а оба их конца Ганеш запустил у великана», — ответил хозяин. Таковы были начало пароля и отзыва. «Мне очень нравится эта необыкновенная статуэтка», — продолжал я пароль. «Я хочу ее купить». «Это не продается», — отвечал хозяин. «Но если вы подождете, у меня есть вторая, в точности такая же». Он вышел в заднюю комнату и через минуту вернулся со статуэткой, копией той, что стояла на полке. Я заплатил деньги, попросив добавить к Ганешу еще несколько самых разных статуэток, постарался как можно теплее улыбнуться хозяину, поклонился ему и вышел. Побродив немного среди магазинчиков и купив еще несколько симпатичных фигурок из металла, я взял такси и вернулся в гостиницу, так как изрядно устал и решил отдохнуть. У себя в номере я сразу заперся в ванной, прихватив с собой статуэтку, купленного мною Ганеша. С некоторым трудом я, наконец, отделил фигурку от подставки и обнаружил внутри маленький тайничок. Там лежала записка. Внимательно прочитав ее и тут же повторив про себя несколько раз прочитанное, я сжег записку, бросил в унитаз пепел и спустил воду. В записке сообщались координаты некоего острова в Карибском море, пароль, место встречи с человеком в Токио и имя предателя, пробравшегося в научный центр Куртьё в Салоне. Имя было женским. Прочитав его, я внутренне вздрогнул. Во время завтрака, примечание, завтрак у французов совпадает с нашим обедом, а завтрак в нашем понимании называется «пти-дежене» — ранний завтрак. В ресторане гостиницы за мой столик, спросив разрешения, подсели два француза, попутчики по самолету. те самые, которые метались в поисках такси в аэропорту, когда я уезжал.